член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чо Рён-хи на месте осведомился о работе Пхеньянского завода по производству приборов автоматики. Чо Рён-хи посетил кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы и кабинет истории развития завода. Он поблагодарил рабочих, которые добиваются новаторских успехов в производстве. На совещании, которое состоялось на месте, была упомянута важность задачи, которую завод берет на себя в превращении уезда Самджуйон в образец горного городка, как подобает имиджу святыни революции, где оставил немеркнущие следы Ким Ир Сен во время антияпонской борьбы и родился великий Ким Чен Ир. Чо Рён-хи остановился на необходимости повышения ответственности и роли коллектива этого завода в своевременном производстве распределительных щитов и так далее.